Глава 16. Вадим. Активный денек. Я забылся. Спасибо Максу. Он классный парень. Активный, любознательный, добрый. Ждана умница. Такого мальца воспитала. Смотрю на него и не могу поверить, что все происходящее реальность. Вот он я, недалеко от Сочи, в доме Жданы, а на качелях катается наш с ней сын. Наш. Когда она возвращается, я выдыхаю с облегчением. Сбежала и ненадолго — это хороший знак. Весь день мы, как самые лучшие родители, у которых нет никаких недомолвок и проблем, крутимся вокруг сына, шутим, улыбаемся. Когда смотрим мультики, я украдкой поглядываю на нее. Красавица, с ума сойти можно. А потом начинает клевать носом Макс и хочет, чтобы я его уложил. Я рад, сын тянется ко мне, но не хочу обижать Ждану. Нарисовался такой и все внимание сына перетягиваю. Но любимая женщина реагирует спокойно. Только уложил Макса в постель, помог переодеться, как он запрашивает сказку. «Я, честно тебе признаюсь, далеко не сказочник», — усмехаюсь, присаживаясь на пол у самой кровати. «У Мии куча книжек с принцессами. Их и читал, когда удавалось вырваться раньше с работы и успевал к ее сну. А тут... Ласкажи!» «Помоги мне», — предлагаю. «Ня!» — улыбается хитро. «Хорошо. Тогда слушай. Жил один дядя. Он дружил с очень красивой девушкой. Очень красивый», — влезает с вопросом. «Очень-очень. Прям как мама». «Угу, так вот. Он ее очень полюбил. У них должен был появиться малыш. Но однажды они потеряли друг друга, но спустя годы встретились снова. И дядя узнал, что у нее есть чудесный сын, которого он тоже полюбил, как только увидел. И теперь они всегда будут вместе? Всегда-всегда. Обещаешь?» — зевает, закрывая глазки. «Обещаю, Макс, мы никогда не расстанемся». Целую в щечку, поправляю одеяло и еще минут 10 не могу уйти от него. Ждана. Я нервничаю, и, кажется, мое состояние не скрыть. Пальцы подрагивают, в ногах слабость. Я так не дергалась, когда возвращалась обратно в квартиру Вадима, когда решила сдаться. Сдаться и почувствовать себя нужной. Я понимаю, что ему сейчас это нужно не меньше, чем мне тогда. Очень нужно. Когда он выходит из детской, я разливаю по кружкам чай. Не знаю, что делать. Просто пытаюсь хоть чем-то занять руки. «Чай будешь?» — спрашиваю, не оглядываясь. Чувствую его взгляд. Это ни с чем не спутать. Покалывание между лопаток, мурашки по рукам. Сердце начинает сходить с ума. «Если ты будешь», — отвечаю чуть хриплым голосом. Подхватываю чашку и поворачиваюсь, чтобы поставить ее на стол. Но она оказывается слишком горячей, и я разжимаю пальцы. Мгновение, и чашка летит на пол, расплескивая содержимое и разбивается, ударяясь об пол. Ноги окатывают жидкостью. «Черт!» Тут же приседаю и начинаю собирать осколки. «Не трогай!» Звучит голос Вадима, совсем рядом. «Не тронь, порежешься!» Уже приказывает, и мне приходится бросить осколок обратно на пол и отойти. «Принеси тряпку, чтобы все вытереть тут». И я тороплюсь в ванну, пока слышу, как он собирает осколки и выкидывает их в мусорное ведро. Из шкафчика достаю тканевую салфетку и в небольшое ведерко набираю воды. Возвращаюсь в кухню. Вадим сразу же все забирает из моих рук и сам протирает полы. А я стою и не могу отвести взгляда от его спины. Он успел снять рубашку, и теперь я пялюсь на то, как мышцы под кожей бугрятся, как перекатываются. Невозможно, мужчина. И полы моют на моей кухне, на коленях. Но кто же так делает? Глаза печет. Сил нет просто стоять. Опускаюсь рядом с ним на колени, перехватываю влажную ткань из его рук и сама ее выжимаю, а слезы застилают глаза. Все сливается, ничего не вижу. «Ждана!» — освобождает мои руки. «Девочка!» — притягивает к себе, обнимает, а я утыкаюсь носом в его плечо и реву. Я должна его поддерживать, а не наоборот, но у меня не выходит, по крайней мере, сейчас. Будто все, что я копила все эти годы, сколько держалась, все рухнуло. И вот я в надежных родных и любимых руках просто реву по-бабски. Слышу, как отодвигает ведро, перетягивает меня к себе на колени, и сидим. Я на нем. Обнимаю руками, ногами, отпускать не хочу. Все, все мои преграды, заслонки, тормоза и прочая хрень, что строилась все то время без него, сломалась. «Ты порезалась?» Спрашивает и ловит мои руки за запястье, разглядывает пальцы. Целует каждый, меня же мурашки атакуют, трясет. Поднимает голову, обхватывает мое лицо за щеки и смотрит, смотрит. Касается губами подбородка, щек, слизывает слезы. Целует, целует, целует, задыхаюсь. Тянусь сама к нему, касаюсь его губ своими. Тону, теряюсь, растворяюсь в ощущениях, которые накрывают с головой. Его руки везде, кажется. Трогают, гладят, сжимают. Выгибаюсь, подставляю шею его губам. Поцелуи жалят, обжигают. Мне становится жарко, дышать тяжело. Но я все сильнее прижимаюсь к нему. Я чувствую его эрекцию. Сама трусь о его стояк, как сумасшедшая кошка. Стоны, стоны срываются с моих губ. А его губы ловят их и снова целуют, выпивают. Вжимает меня в себя. Низ живота простреливает желанием. Подается бедрами, схлипываю. Давление там между ног нестерпимое. Запрокидываю голову, дышу ртом. Когда его пальцы оказываются у меня в трусиках, я теряю связь с реальностью. Меня уносит, а он там. Боже, что он делает? Гладит, сжимает, кружит. Тяну, пытаясь удержаться на краю. Но когда он губами через мою кофточку сжимает сосок, я взрываюсь. Вадим. Ее оргазм взрывается у меня в голове. Это пиздец как круто. Я будто сам получил разрядку. Замирает, а я выпускать ее не хочу. Будто теплом ее заряжаюсь. Близостью этой, контактом. Выдыхает осторожно. Чуть шевельнулась и поднимает голову, оторвавшись от моего плеча. Ловлю ее взгляд. Глаза блестят, щеки румяные, губы припухшие от поцелуев. Кончиком носа касается моего. Целует невесомо и упирается своим лбом в мой. Обхватываю ее затылок пальцами, зарываясь ими в волосы. Дышу ею. Моя сладкая девочка. Люблю тебя. Признаюсь. Давно нужно было вот так, в открытую. Давно, еще тогда. Не говори так. Шепчет еле слышно. Это всего лишь эмоции. Заставляю ее посмотреть на меня. Не хочет смотреть в глаза, но приходится. Я тебя люблю. И да, это не только эмоции, это чувства. Мои к тебе. Слышишь? Молчит, губы поджимает. Еще немного и снова заплачет. Да что ж такое-то? Ждан, ну что мне делать с этим, скажи? Вырывается в сердцах. Прижимаю ее к себе. Ее плечи подрагивают. Обнимает сильнее. Я так боюсь снова остаться без тебя. Схлипывает. Ты не представляешь. Ну ты что? Глажу ее по спине. Куда я от вас? Целую волосы. Сердце с ума сходит, разрывая грудную клетку. Девочка моя, шепчу. Мы же теперь совсем справимся. Поднимает голову и заглядывает в глаза. Просто обязана. Касаюсь пальцами ее губ. Смотрит своими зелеными омутами, пристально, будто в саму душу заглядывает. Мурашки по телу. Я хочу продолжения. Говорит, а я не сразу понимаю, о чем она. Что? Пытаюсь врубить мозг, но он упорно не хочет соображать. Ковалев. Закусывает губу, еле сдерживая улыбку. С каких пор ты так тупишь, когда тебе девушка прямо заявляет о желании продолжить начатое? Сглатываю, пульс подскакивает к заоблачным отметкам. Может, я не хочу торопиться? Шучу, усмехаясь. Это очень серьезный шаг, между прочим. Ждана прыскает, улыбается. А вообще, если по чесноку, я без резины. Выдыхаю. Она округляет глазище. Серьезно? Ты не планировал секс? Ты меня явно с кем-то путаешь. Деланно обижаюсь. Я вообще джентльмен. На первом свидании не сплю, да и на втором тоже. Только после свадьбы. Мы оба пялимся друг на друга, а потом взрываемся хохотом. Но почти сразу же замолкаем. Прекрасно понимая, что можем разбудить Макса. Ждана поднимается на ноги и подает мне руку, за которую я цепляюсь и тоже встаю. Но не даю ей отойти ни на шаг. Обнимаю за талию и прижимаю к стене. Нависаю над ней. Смотрим друг на друга. У меня крышу рвет, когда ты кончаешь, признаюсь. Смущается, она все же так же невероятно смущается. Так сладко, шепчу ей на ушко, касаясь губами нежной кожи. Так ярко, что готов кончить вместе с тобой. Ты гад, поднимает голову, наши взгляды пересекаются. Ты подсадил меня на секс, на себя. Касается ладонями моей груди, водит пальчиками. А потом оставил. Ты не представляешь, что было со мной в период беременности, удивляет меня. Токсикоз? Я прекрасно помню, как Полина мучилась. Нет, у большинства, может, и да, у меня повысилась либидо. Я иногда даже вспоминала тебя крепким словцом. Материлась. Эта женщина никогда не перестанет меня удивлять. Именно. Ты только представь, когда все сводит от желания, когда закрываешь глаза и видишь то, что мы с тобой тогда. Сглатывает. Я все помню. То, что она говорит, сводит с ума. Подхватываю ее под бедра и усаживаю на себя. Обвивает меня ногами, толкаясь в нее бедрами, пусть чувствует, как я ее хочу. Стонет в ответ. Больше нет сил сдерживаться. Несу ее в спальню. Здесь я еще не был, но сейчас мне не до рассматривания комнаты. Укладываю девушку на постель. тянет ко мне руки. Заставлять ее ждать не в моих правилах. Она и так слишком долго была без меня. О том, что у них было с Гуровым, я даже думать себе не позволяю. Тянусь к резинке ее домашних брюк, стягиваю. Потом помогаю избавиться от кофточки и зависаю на ее груди. Ждана передо мной в одних трусиках. Снимаю с себя брюки, не отрывая от нее глаз. Ощупываю каждый изгиб, каждый сантиметр ее шикарного тела. Поверить не могу, что вот она, хочет, просит. Устраиваюсь между ее ног, которыми меня обхватывает за бедра. Нависаю над ней, целую, губы сладкие, податливые, обнимает, прижимается, такая живая, отзывчивая, что не хочется этого прекращать. «Вать!» — разрывает поцелуй первый. «М?» — целую ее щеки, ушки, языком облизываю раковину, прикусываю мочку. Ее дыхание сбивается. «У меня с Ником ничего не было». Говорит это, а я замираю. Чуть приподнимаюсь на локте, заглядываю в ее лицо. Ни с ним, ни с кем-либо еще. «У меня после тебя никого не было», — признается, будто услышала мои мысли. «Блядь!» — зажмуриваюсь и упираюсь своим лбом в ее. «Я не заслуживаю тебя. Я люблю тебя». Признание ее эхом в мозгу ударяется. «Она меня любит, такого, какой есть». До слуха доносятся еле уловимые звуки. Ждана тут же напрягается подо мной, и я быстро перекатываюсь на бок. Забираемся с ней под одеяло как раз тогда, когда в спальню открывается дверь. И на пороге появляется заспанный хмурый Максим в обнимку с жирафом. «Мам, пап, а можно с вами поспать?» — шмыгает носом. «Давай быстренько к нам». Ждана приподнимается на локте, и пока мальчишка забирается на кровать, натягивает на себя майку. Сын укладывается между нами и, сунув мне жирафа, сам обнимает Ждану. Закрывает глаза и почти моментально засыпает. А мы пялимся друг на друга, пытаемся выровнять дыхание. «Я тебя слишком сильно люблю», — шепчет Ждана, — «что даже страшно». «Ничего не бойся». Обнимаю ее с Максом, который теперь сладко сопит под боком. Наблюдаю, как засыпает Ждана, любуюсь ею и сыном, пока сам не проваливаюсь в сон.